Вот время возмездия стало приближаться. Она стала строить конкретные планы. А теперь в ее руках был и надежный инструмент. Патрик Дженсен не шевельнулся за все время, пока слушал ее откровения. На лице его отражались самые разные эмоции. Сначала недоверие, потом изумление, годливость, злость, испуг, сочувствие. В какой-то момент на глаза его навернулись слезы. В другой он попытался взять Синтию за руку, но она ее отдернула. «Невероятно!» — голос его был едва слышен. «В это невозможно поверить!» «Нет уж, черт побери! Как раз тебе лучше поверить сразу!» Резко вскинулась на него Синтия. «Я вовсе не то имел в виду. Подожди минуточку, и после паузы. Я тебе верю, всему верю. Но все это так... Что?» — перебила она его нетерпеливо. «Это так трудно выразить словами. Я много чего дурного наделал в своей жизни, но до такой грязи и мерзости... Оставь эту патетику, Патрик». Довольный того, что ты убил двух человек. Да, знаю. Его лицо исказилось. Я дерьмо, согласен. Да, я убил. Но я был вне себя от ревности, действовал импульсивно. Я хочу сказать, что твои родители... У них было очень много времени, чтобы обдумать свои поступки. Господи, как таких только земля носит? «Вот это мне уже нравится», — сказала Синтия. «Похоже, ты начинаешь понимать, почему я решила разделаться с ними». После недолгих колебаний Дженсен кивнул. «Да, теперь я это понял. Вот и помоги мне».